Глава 17. Охваченный паникой, я попытался убежать, но меня не пускал прижатый к полу хвост. И вдруг свобода. Как это? Тут я понял, что произошло. Хвост остался сам по себе. Оглянувшись, я увидел его под каблуком. Он еще подергивался, как живой, напоминая насаженного на крюк червя. Ботинок опять устремился вверх, и я мгновенно метнулся к стене. Великан не видел меня. Он вовсе не пытался убить крошечную ящерицу. Произошла чистой воды случайность, и теперь мой хвост... Нет, хвост ящерицы. Сотрясся пол, гигант прошел мимо. Я сфокусировал правый глаз на фигуре. Впечатление было такое, что смотришь в кривое зеркало комнаты смеха. Но и при этом я ощутил почти стопроцентную уверенность. По коридору шел Чапман. Проводив его взглядом, я приказал телу ящерицы двинуться следом. «Прежде всего, нужно отделаться от мысли о шевелящемся в животе пауке», – сказал я себе. «А еще забыть, что мой хвост...» Едва заметно подергиваясь, так и остался на полу. Словом, я бросился за Чапманом. Вдруг мне удастся узнать нечто такое, что поможет Тому. Я хотел добраться до кабинета Чапмана, спрятаться под столом и послушать, о чем он будет говорить по телефону. Рано или поздно Чапман должен был хоть словом обмолвиться об инкубаторе. Эту тему мы с Кэсси уже обсуждали. Она сказала, что на получение более или менее ценной информации у меня, скорее всего, уйдет несколько дней. Но оставаться в теле ящерицы я мог всего 2 часа. Кроме того, приходилось пропускать уроки. Рано или поздно из-за этого наверняка возникнут проблемы. Самое смешное, что разбираться с прогулами меня пошлют к заместителю директора, к Чапману. Представляю, как это будет выглядеть. «Мистер Чапман, мне очень жаль, что придется пропустить несколько занятий. Но видите ли, я превратился в ящерицу, чтобы следить за вами. Я знаю, что вы контроллер и собираетесь подчинить себе всю землю». Я бы расхохотался, только ящерицы не умеют смеяться. Поэтому просто крался по коридору за Чапманом. Внезапно он остановился. «Пришли?» Я осмотрелся по сторонам. На кабинет заместителя директора было не похоже. В животе толкался лапками паук. Чапман распахнул дверь. Нижняя ее планка со свистом пролетела у меня над головой. Я попытался разобраться, куда попал. «Стойте, это же кладовка уборщицы. Швабры, тряпки, ведра. Что Чапману здесь понадобилось?» Он вошел в кладовку. Я последовал за ним, стараясь держаться подальше от массивных кожаных стен, которые на самом деле оказались его туфлями. Послышался громкий щелчок. Чапман закрыл за собой дверь. Видно, с пола было неважно, и я все-таки рассмотрел, как он делал что-то над раковиной. Мне показалось, что Чапман обеими руками ухватился за 2 крючка, на которые обычно вешались для просушки швабры. По-моему, он потянул их на себя. В кладовке раздался негромкий скрип. К моему изумлению, в стене открылся проход. Меня обдало потоком воздуха, принесшего какие-то странные запахи и отголоски непонятных звуков. Чапман вступил в проход и начал спускаться по ступеням вниз, откуда исходило лиловое свечение. Издалека, будто из глубокой пропасти, до меня доносился слабый крик. Вопль, полный страха и отчаяния. Где-то там, в жуткой преисподней, кричал человек. «Нет! Нет!» Это уже был стон. «Нет!» Я понял, что означал этот крик. Я знал, что происходит там, в лиловой бездне. Человек ощущал, как слизняк Йорк пробирается в его мозг. Там, в лиловой бездне. Человек превращался в бездумного раба отвратительных пришельцев. Чапман спускался все ниже. Я нашел инкубатор. Он оказался под моей школой.